Негодяйство, на путь которого становились, увы, многие обладатели талантов, неотвратимо искореняло их дар, не оставляло от Божьей искры ни проблеска. И, конечно, не я один был столь однолинеен, если при появлении святого колодца, книги ослепительной, многие отказывались допускать ее ослепительность. Но не может писать хорошо человек, о котором известно столько дурного. Например, но сперва не о нем, не о Валентине Катаеве. Георгий Адамович, поэт и критик из «Эмигрантов первой волны», рассказывает, как мучился Константин Симонов, пытаемый Буниным, во время своего визита в Париж вскоре после войны. Целью визита, в частности, было склонить упрямого классика к возвращению в объятия Родины. В начале обеда атмосфера была напряженная. Бунин как будто закусил у дела, что с ним бывало нередко, порой без всяких причин. Он притворился простачком, несмышленышем и стал задавать Симонову малоуместные вопросы, на которые тот отвечал коротко, отрывисто, по-военному. «Не могу знать». «Константин Михайлович, скажите, пожалуйста, вот был такой писатель Бабель. Кое-что я его читал. Человек, бесспорно, талантливый. Отчего о нем давно ничего не слышно? Где он теперь? Не могу знать. А еще другой писатель, Пельняк. Ну, этот мне совсем не нравился. Но ведь имя тоже известное. А теперь его нигде не видно. Что с ним? Может быть, болен? Не могу знать». Или Мирхольд гремел, гремел, даже, кажется, Гамлета перевернул наизнанку. Примечание автора. С Гамлетом кто-то из них напутал, то ли Адамович, то ли сам Бунин. А теперь о нем никто и не вспоминает. Отчего? Не могу знать. Длилось это несколько минут. Бунин перебирал одного за другим имена людей, трагическая судьба которых была всем известна. Симонов сидел бледный, наклонив голову. Так вот, Валентину Катаеву, когда-то бунинскому любимцу, смущение Симонова, даже его ко многому приучившего, было неведомо. Катаева записала к беседу Чуковский после возвращения Валентина Петровича из поездки по США. На пресс-конференции спросили, почему вы убивали еврейских поэтов. Должно быть, вы ответили, мы убивали не только еврейских поэтов, но и русских, сказал я ему. Нет, все дело было в том, чтобы врать. Я глазом не моргнул и ответил, «Никаких еврейских поэтов мы не убивали». А вдруг и правда, такой не может писать хорошо. Если же пишет, то, вероятно, не так уж плох. Или все-таки согласимся, такая раздвоенность. Странное впечатление, помнится, произвел трехтомник Катаева 1977 года, стоящий на моей полке. Он будто запечатлел незакончившуюся борьбу искусства и конформизма. Конъюнктурность отбора всеочевидна. Сжатая, избранная, куда ни вошла, возможно, по причине чрезвычайной известности, повесть о Пете и Гаврике, попала зато повесть о Ленине, маленькая железная дверь в стене. К Конечно, в ней Катаев уже нащупывал тропку, приведшую его к новой манере письма, которую он окрестил мавизмом. Однако герою повести он, умный циник и ученик Бунина, вряд ли относился с безропотным поклонением. Во всяком случае, не настолько, чтобы числить повесть среди своих лучших главных вещей. Но это, по крайней мере, понятно. Ленин, икона. А есть ощущение, будто автор намеренно заголяется. Да, я и этакий, и такой. Вот картонный, я сын трудового народа. Вот слащавый, сын полка. При этом нет ряда превосходных рассказов. И вот новая проза, гордость Катаева. Вот, наконец, «Растратчики». Книга, как я не раз убеждался, почти позабытая. Хотя, я уверен, лучшее, что написал Катаев, в ту пору еще не достигший 30-летия. Признаюсь, в приязни к «Растратчикам» я даже готов несколько потеснить «Интеллигентское Евангелие», романы Ильфа и Петрова. Толчок к созданию каковых дал, как известно, именно Катаев. Свел воедино Илью Ильфа со своим братом Евгением, дал им фабульную зацепку, стулья, в одном из которых спрятаны бриллианты. В свою очередь, вдохновившись новеллой Конан Дойла «Шесть Наполеонов», причем сначала отвел себе роль Дюма отца, пользовавшегося чужими трудами, а соавтором роль подёнщиков, негров. Но когда прочитал первые главы, отказался быть мэтром-надсмотрщиком, признав начинающих уже сложившимися писателями. Ему, впрочем, думаю, все же неравными. Как и все, я отдаю должное 12 стульям и тем более золотому теленку. Но масштаб не тот, что в «Растратчиках». Станиславский в 1928 году, руководивший постановкой пьесы по этой повести, там, вспоминают, потрясающе играли Тарханов и Топорков, увидел в Катаевской книге подобие мертвых душ. И так же, как в случае самоубийцы Эрдмана, Гоголь, Гоголь, хоть и преувеличивал по причине своей восторженности, но не до безумия. История двух советских мальков, бухгалтера Филиппа Степановича и кассира Ванечки, бессмысленно и бездарно сорванных с места стихия растратничества и не сумевших, прежде чем очутиться в тюрьме, вкусить от краденого богатства хоть чуточку удовольствия – это наша российская история. История в обоих смыслах, как повествование и как вековая судьба. Это Русь-тройка, не в первый и не в последний раз сбившаяся с дороги и вывернувшая седоков в канаву. Да и сам Катаев отличнейше понимал, что вышло из-под его пера. Поняло и начальство, запретившее спектакль художественного театра. «Растратничество», — писал он тогда, — «ведь это типично русское явление, то, что бесшабашной силой возникает на переломе эпох, когда все полетело, когда весь привычный строй жизни рассыпался. Узнаем ли мы в этом и наше время, себя самих, недоуменно сетующих на разгул воровства и коррупции? А узнав, призадумаемся ли над странной повторяемостью явлений? Оговорюсь справедливости ради. Ильф и Петров, подначенные Катаевым на создание знаменитых романов, конечно, тоже поднялись над плутовским замыслом, над авантюрным сюжетом,